Глава 7. Демьян узнал, что ванна и постель готовы, свежей почты нет, и отпустил камердинера. Старик служил ему давно, знал его предпочтения, поэтому все всегда готовил заранее. Можно было не сомневаться в том, что в ванной лежит его любимое мыло, рядом разложен бритвенный прибор, и в чашечке готовы помазок и мыльная стружка. Теплый халат ждет своего часа на крючке или на стуле, а в кровати припасена грелка, полная горячего угля. Все тихо и тайно, чтобы никто не узнал маленький секрет пугающего темного. Он очень любит тепло и сладости, хотя способен неделями переносить холод и голод. Оглядев роскошно убранную гостиную, Демьян медленно расстегнул крючки на воротнике мундира, налил себе бокал сгущенного вина и глянул на подозрительно вычурное кресло. «Присесть?» Тогда не останется сил на купание, а еще нужно обдумать прошедший день и знакомство с двором и послом светлых. Покатав глоток вина во рту, темный отдернул портьеру и уставился в окно. Во дворце королевы вампиров все были вышколены и любезны, но чем больше интереса проявляли придворные к послу темных, тем сильнее он настораживался. Уже не раз послы покидали королевство Инайн с позором. Немало политических карьер рухнули на каменных, обогренных кровью ступенях. Демьян не скрывал от себя своего страха. Тьма с ней, с карьерой, выбраться бы отсюда живым. Эта служба как хождение по тонкому льду, самоуверенных сразу поглотит пучина. Взять хотя бы этого светлого. Позволил себя запутать, подставить и едва не подвести под кривой клинок королевы вампиров. Лорду Артину невероятно повезло, что фрейлина Ее Величества оказалась так милосердна. Редкое качество для леди, выросшей при дворе. Дама не только обратила внимание на несоответствие наряда случаю, да и месту, если на то пошло. Она успела предупредить слащавого блондина до появления королевы. Провал. Истинный провал нового посла Найроуза. Но этот голубоглазый ловелас имел наглость скупо поблагодарить спасительницу, а после вступить в пикировку с Демьеном, словно не понимая, что соперник превзошел его во всем. Филлерейд снова поморщился и сделал еще глоток крепкого напитка, смывая виноградным вкусом горечь во рту. Он как раз отлично подготовился к приему, изучил увлечение королевы Инайна и выбрал в подарок лучший клинок из своей коллекции. А взамен не получил и половины того нежного внимания, которым был удостоен Артин. Светлый должен был признать свое сокрушительное поражение, отойти в тень и не мешать замыслам темных. Но вместо этого светлый лорд сделал вид, что они с послом темных наравне. Это раздражало. Бросив пустой бокал на подоконнике, Демьян быстрыми шагами пересек комнату, распахнул дверь в спальню, да так и замер при виде обнаженной девицы, развалившейся на его кровати. Судя по светлым волосам и чуточку заостренным ушкам, полукровка. А если присмотреться к отметинам на шее, эта девушка часто продает свое тело пьющим кровь. «Вот это подарочек», — мрачно прокомментировал темный, делая пас руками, чтобы проверить наложенные перед выходом из спальни охранки. Все его плетения были закольцованы. Кто-то очень искусный, знакомый с привычкой темных защищать свое, даже временное пристанище, прислал в комнату мышь. Зверушка, пользуясь малым размером, пробралась внутрь куда дальше, чем сумел бы человек. И застыла, собрав на себе все силовые линии охранного плетения. А потом кто-то умно и тонко отключил сигналки. Времени на восхищение неведомым вредителем у темного не осталось. Он высчитывал, кто же мог провести девицу легкого поведения через дворцовую охрану. И зачем? Очевидно, это очень влиятельный человек. Или бесстыдно богатый. Но главное, что неизвестный явно не добра послу желает. Демьян был уверен, что вскоре в его покое ворвутся стражники, которым шепнули о нарушении. А с ними мажордом или какая-нибудь чопорная леди из хранительниц нравственности двора. Лорд Филлерейд мог бы делать что угодно в трактире, но послу темных во дворце полагалось вести себя достойно. «А ты красавчик!» Томно протянула полукровка и бесстыдно раздвинула ноги. «Иди сюда, я тебя приласкаю». И, разумеется, в этот момент раздался громкий стук в дверь. «Немедленно откройте! Приказ королевы!» «Если будет еще кто-то», — деловито предупредила девица, — «то придется доплатить». «Значит, за меня ей уже заплатили. Ещё сильнее помрачнел Демьен. Стук раздался снова, прозвучали предупреждения, что дверь снесут магией. Дело принимало серьёзный оборот, и Тёмный решился. Быстро подошёл к кровати и стащил девицу на пол. «Сиди здесь и не шевелись». «О, так ты такие игры любишь!» Мурлыкающим тоном сказала она, принимая позу покорности. Явно опытная штучка, но Демьян не слушал. Прошёлся рукой по поясу, судорожно вспоминая, что взял с собой на приём. И вынул из кармашка брусочек алого мела. Рисовать руками не было времени, да и ковёр мешал. Поэтому Тёмный огляделся, схватил лежащий на столике томик «Игры Некромикона» с пентаграммой на обложке. С силой провёл мелом по изображению и шепнул заклятие копирования и увеличения. Через два удара сердца полукровка сидела в алой пентаграмме. Осталось только выдернуть из той же книги закладку, старинный ритуальный кинжал, и приблизить его к шее девицы. Ту от всего происходящего трясло, но глаза горели от возбуждения. «Если любишь пожёстче», — шепнул ей Демьен, — «не шевелись». Та послушно замерла и даже дыхание затаила. Дверь скрипнула, теряя последние уровни защиты. И в покое посла ворвалось четверо вампиров. «Что такое?» — повернулся к ним Тёмный, успев легонько оцарапать полукровку. Запах крови заставил вампиров замереть на месте. Тот, кто прислал эту девицу в покое посла, знал, как она действует на стражей. Надеялся, что Демьен сбежит? «Вы мешаете ритуалу, господа», — ледяным тоном заявил посол, выпрямляясь, но всё ещё удерживая девицу за волосы. Вампиры быстро осмотрели покои и вернулись в спальню. Один указал на примолкшую девицу. «Кто это?» «Приманка для демона», — спокойно ответил лорд Филлирейт, чувствуя, как вибрирует в руке клинок, попробовавший крови. «На церемонии Её Величество заинтересовалось моими талантами, и я решил порадовать её на завтрашнем приёме ещё одним небольшим подарком. Говорят, что кровь демона для вампиров как нектар, не так ли?» Стражники переглянулись. Один пожал плечами, другой скривил губы, третий едва заметно поморщился. Будто безмолвно что-то обсудили и вынесли вердикт. «Господин посол, во дворце запрещено проводить ритуалы по вызову нежити». «Но я хочу порадовать Её Величество кубком демонической крови», — возмутился Демьян. «Запрещено», — строго, чуть не хором сказали стражники. «Ну ладно». Сморщившись, как капризный ребёнок, Тёмный одним жестом растёр пентаграмму в невнятное алое пятно и отпустил волосы полукровки. «Раз вы не разрешаете мне порадовать Её Величество, забирайте эту дохлую кошку, ей заплачено». Стражники без слов подхватили голую девицу и ушли. А Филлирейт утер холодный пот. Игра велась на грани фола. Будь стражи по образованию, они бы поняли, что действующую пентаграмму невозможно стереть одним жестом. Что ж, честь Тёмных в очередной раз спасена. Теперь можно и ванну принять, пусть и остывшую. Демьен сбросил одежду, погрузился в ещё тёплую воду, прикрыл глаза. Его понемногу отпускал ужас, охвативший его, когда он увидел девицу в своей постели. Кстати, почему полукровка? В эльфийских лесах их презирали, но за пределами Эльфиира томные девы с острыми ушками весьма ценятся. Полукровки по-человечески красивы. При этом здоровые могут рожать сильных магов с любым цветом магии. Превращать таких женщин в куртизанок — расточительство. Тем не менее, ошибиться в профессии девицы Тёмный не мог. На её плече красовалась татуировка в виде алого цветка мальвы. Так своих сотрудниц метила самая дорогая сеть борделей — сад цветов. Демьен пошевелился. Вода остыла. Выпрямился и потянулся к футляру с бритвенными принадлежностями. Открыл и нахмурился. Поверх его любимой опасной бритвы намёком лежал шёлковый шнурок с петлями на концах. Зелёно-золотистый, с белой искрой. Ещё один тонкий намёк на то, что в деле замешаны эльфы? Или это шуточки Светлого? Он ведь прежде служил в Эльфиире и знает все эти эльфийские заморочки лучше всех. Филлирейт покрутил удавку в пальцах, потом окунул воду и нашептал маскировочное заклинание. Шнурок стал чёрно-алым, чешуйчатым. И змеёй обвил чашечку с помазком. «Так и сиди», — сказал ему вслух Тёмный. «Судя по всему, служба его лёгкой не будет».